И та, вихляясь в воздухе, описала весьма шаткую дугу и, в конце концов, проткнув мокрый ботинок, впилась Иккингу прямо в большой палец левой ноги. Иккингу еще повезло, что рыбий ног вообще в него попал. Наверное, впервые в жизни рыбий ног попал туда, куда целился. Стрела, которая ровно в 10 часов утра пятой пятницы проткнула Иккингу большой палец левой ноги, до этого 15 лет пропитывалась магическими соками замороженной картошки. За прошедшие 1,5 десятилетия картофельный сок на поверхности металла достиг высокой концентрации, и противоядие, проникнув под кожу Иккинга, стало быстро распространяться. Его живительный поток проникал во все вены и артерии, пропитывал каждый уголок охваченного болезнью, мечущегося в жару тела. И на глазах у всех присутствующих одеревеневшие руки Иккинга обмякли, грудь стала вздыматься и опадать, дыхание восстановилось, глаза открылись. «Здравствуй, папа», — сказал Иккинг. Сердце стойко не выдержало. Он потерял сознание и рухнул на землю всей своей 6,5-футовой тушей. И вернуть его к жизни оказалось гораздо труднее, чем Иккинга. Старый сморчок хлестал его по щекам. Иккинг тряс за плечо. Камикадзе щекотала ему пятки, а рыбий ног, в конце концов, выскочил на улицу, набрал полное ведро снега и высыпал прямо стойку на лицо. Это, наконец, привело стойка в чувство. Он сел, отплевываясь и вытряхивая снег из бороды. «Ты жив!» — радостно завопил стоик и обнял сына так крепко, что у того хрустнули ребра. «Клянусь щетинистой бородой и громоподобными ногами великой богини Фреи, ты жив!» «Да, он жив!» — подтвердил старый сморчок. «И от тебя я жду извинений». Стоик нахмурил брови. Как ни был он рад и счастлив видеть своего единственного сына и наследника живым и невредимым, все-таки великий вождь, привыкший к абсолютной власти, не очень любил приносить извинения. Однако после недолгой внутренней борьбы стойку обширному удалось-таки обуздать свою гордость. «Ты прав», — сказал он, — «я сильно ошибался и сожалею об этом. Старый сморчок, извини, что я называл тебя самым ничтожным предсказателем во всем нецивилизованном мире. Иккинг, ты был прав, что отправился в поход за замороженной картошкой, чтобы спасти жизнь своего придурковатого друга». Стоик обернулся к рыбьеногу. «А больше всего я извиняюсь перед тобой, рыбьерог», — торжественно прогудел он. «Я тебя недооценивал». Рыбьеног зарделся. «Не за что, не за что», — залопотал он. «Есть за что». Стоик протянул ему волосатую ручищу. «У вождя должно хватать сил, чтобы признаться в своей неправоте. Ты и вправду чудаковат, но ты умеешь хранить верность. И когда мой сын станет вождем, ему понадобятся верные друзья». Тем временем Беззубик, которому эти всхлипы и расшаркивания были как кость в горле, упорхнул и пристроился в теплом местечке поближе к камину. «Иккинг!» — сонно проговорил Беззубик, устраиваясь поудобнее. — В ближайшие 5 минут больше никто не собирается умирать. Иккинг рассмеялся и перевел вопрос старому сморчку. — Нет, — торжественно обещал старый сморчок. — Я очень внимательно всмотрелся в огонь и со всей определенностью заверяю, что в ближайшие 5 минут никто не собирается умирать. Однако, боюсь, брехун крикливый заразился от рыбьенога простуды. «Тогда ладно», — зевнул Беззубик. «Если Беззубик никому больше не нужен, Беззубик ляжет спать». Так что в тот самый день, когда внутренние острова пробудились от самой холодной и долгой зимы за последнюю 100 лет. Когда снег начал таять, когда все остальные охотничьи драконы в своих подземных пещерах открывали глаза, готовясь выйти на белый свет, когда весна наконец-то соизволила наступить, в тот самый момент Беззубик!